Проблемы управления. Теория шизофреника в той части, в какой она затрагивает проблемы управления, любопытна, говорит карьерист. Но чувствуется, что он сам не работал в системе управления и не знаком с ней в деталях. Впрочем, может быть, это даже к лучшему. «Почему?» — спросил неврастенник. «Знание материала никогда не вредит построению теории». «Ну, как сказать?» — заметил Болтун. «Какая-то мера, должно быть, имеется и тут. Я имею в виду не это», — сказал карьерист. «При более близком знакомстве с практикой управления шизофреник пришел бы в неописуемый ужас и не смог бы вообще писать». «Мне кажется, что наша реальность не может быть описана ни в какой теории. Попробуйте, например, решить такой парадокс. У нас все до мелочей фактически планируемо и контролируемо. Официально же даем людям свободу действий. И при этом даже сравнительно небольшие, по идее, управляемые системы становятся фактически неуправляемыми. Они управляемы лишь с точки зрения официальных отчетов». «Ничего загадочного тут нет», — сказал Болтун. «Как раз по теории шизофреника это легко объяснимо. Стремление к мелочной опеке есть следствие одних социальных законов, а стремление к неуправляемости других. Безответственность, отсутствие личной заинтересованности, дезинформация, очковтирательство, стремление к безделью – все это имеет неизбежным следствием фактическую неподвластность достаточно крупных групп людей руководству. А что касается обилия фактов и их устрашающего вида, для настоящего ученого это не помеха. Наука не совпадает с житейским отношением к фактам. Может быть, великое множество потрясающих воображений фактов некоторого рода, а наука ограничивается в отношении этих фактов парой малозначащих формул. И могут иметь место отдельные факты, почти не затрагивающие сознание людей, но представляющие огромную важность с научной точки зрения. Например, 1000 человек подверглось наказанию или 1 000 000 может оказаться безразличным с научной точки зрения. А такой единичный феномен, как зажим мазилы или высылка претендента, может стать предметом пристального внимания, ибо в нем одном могут скреститься более глубокие и важные проблемы социального бытия. Карьерист сказал, что он не специалист в этих делах и не настаивает на своих суждениях. По его наблюдениям, в организации системы управления, а его такая проблема весьма интересует, решающим являются 2 момента. Первый – выбор небольшого числа точек, параметров, как модно говорить, управления, которые действительно контролируются и владение которыми позволяет контролировать наиболее существенные стороны жизни. Второй – выбор небольшого числа случаев, когда вмешательство управляющего органа необходимо. Вы знаете, чем в частности отличается опытный летчик от начинающего? Начинающий считает, что за самолетом надо ежесекундно смотреть в оба, иначе он выкинет какой-нибудь фортель и непрерывно дергает самолет без надобности. Опытный знает, что если самолет летит более или менее правильно, пусть себе летит, не надо ему мешать. Вмешиваться в управление нужно лишь тогда, когда без этого режим полета будет нарушен сверх допустимой нормы. Но общество не самолет, сказал Болтун. Кто определяет эти точки управления и время вмешательства в ход процесса? Это зависит не от каких-то чисто кибернетических идей улучшения, нахождения и оптимальных вариантов. Это зависит от природы, интересов и целей управляющих, от их взаимоотношений с управляемыми и других социальных факторов. Общество не есть только машина для выпуска метров ситца, тонн картошки и стали, тысяч врачей, кандидатов и докторов наук и прочей дешевой продукции. Тут вмешался ученый и стал объяснять, насколько важно построение теорий, позволяющих прогнозировать и объяснять общественные явления. «Насчет объяснения очевидный вздор», — сказал неврастенник. «Насчет прогнозов тоже», — сказал Болтун. «Как добиться того, чтобы теория давала наилучшие прогнозы?» «Теоретики исходят из предпосылки, что сам предмет не зависит от них, и конструируют необычайно сложные математизированные системы, не имеющие никакой практической ценности. Не потому, что теоретики дураки, а потому, что предмет сам дурак, то есть неправилен, и исключает возможность правильной теории. Где выход?» «Кажется естественным сам предмет приспособить к теории, упростить и стандартизировать. Прекрасная идея», — сказал карьерист. «Так и делается фактически. Не сразу, конечно, а постепенно. На это нужно время и большие усилия. Государство вольно или невольно стремится усовершенствовать общество так, чтобы им было удобно управлять научно. Если бы я не знал, что вы иронизируете, я бы подумал о вас плохо», — сказал Болтун. «Теория шизофреника при всей ее кажущейся наивности поразительно верна и эффективна. По его теории, всякие попытки государства усовершенствовать общественную жизнь, если таковые предпринимаются, реализуются людьми и организациями, погруженными в поле действия социальных законов со всеми вытекающими из них последствиями. Вам разве не известны попытки в последние десятилетия усовершенствовать и упростить аппарат управления? Чем они кончились? Усложнением и запутыванием. В результате совокупности действий миллионов людей и организаций в течение длительного времени действительно складывается некоторое устойчивое состояние, но лишь как равнодействующее всех сил и в полном соответствии с их социальной природой, а не как реализация некоего кибернетического идеала управления». «А где же выход?» — спросил ученый. «Зачем выход?» — сказал карьерист. «Не надо выхода. Нужна хоть какая-то стабильность».